и медно-зеленое небо, и застывший в неподвижности воздух, и быстрый бег собак. А мороз казался такой же незначительной помехой, как и окружающие нас холмы торосов. С утра по-прежнему стоял полный штиль. Термометр показывал минус 40 градусов Цельсия. Небосвод был совершенно чистый, и ничто не предвещало перемен. Потом мы любовались разгорающейся зарей и наблюдали, как из-за горизонта выплывал четко очерченный полный диск солнца. Но все хорошее скоро закончилось. После полудня с северо-востока налетела метель, покрепче той, которую мы пережидали перед отправлением в поход. Буран нагрянул точно смерч, и через четверть часа ничего не осталось от спокойной обстановки последних двух суток. Теперь идут уже третьи сутки, как метель бушует со страшной силой, держит нас на месте и заставляет гадать, где же мы находимся, все еще у берегов Северной Земли, или, как говорит Журавлев, уже приближаемся к Архангельску. Пока писал, руки у меня совсем закоченели, хотя я несколько раз и прерывал записи. Но все это занятие помогло мне скоротать часы. Время уже за полночь. По-прежнему гудит метель, а за палаткой тот же бурлящий черный ад. Лед под нами цел, толчков не чувствуется. Пора заступать на дежурство Сергею. Он будет прислушиваться к бушеванию метели, следить во тьме за льдами. А я заберусь в спальный мешок и засну с надеждой на то, что утром положение улучшится. Проснулся от боли в ноге. Низ моего спального мешка был завален свежим снегом. Журавлев, весь белый, точно мельник, стоя на коленях, сбивал себя снежную пудру. Лицо его было мокро, а с бровей свисали длинные ледяные сосульки. Он только что делал вылазку, хотел посмотреть, что делается на улице. Выход из палатки оказался под сугробом, и Журавлев, чтобы выбраться наружу, должен был отгрести снег внутрь палатки и почти по пояс завалить меня. Сейчас он только что вполз обратно. «Ад! Настоящий ад! Еще хуже, чем вчера!» — услышал я вместо утреннего приветствия. Палатку совсем сравняло. Боялся, не найду ее, и ползал с веревкой, словно Иван-царевич с клубком ниток. Все собаки опять под сугробом. Ветер не дает подняться, даже на коленях не устоишь. «Потому ты и навалился на меня», — перебил я, выдергивая свою ногу из-под его колена. Сергей попытался отодвинуться в сторону и тут же уперся в противоположную стенку палатки. Наше жилище, придавленное сверху сугробом, а внутри наполовину загроможденное ворохом снега, стало очень тесным. Как трещина! Добрался до нее на четвереньках, обратно еле дополз. Вся засыпана снегом, не расходится. Что-то удерживает льды. Значит, доброе утро. Да, добрее не придумаешь. Так наступило утро 7 марта. Часы показывали 8. Мы очистили от снега одежду, сложили ее в еще свободный угол палатки и приготовили завтрак. Потом кое-как выгребли из палатки снег и расчистили выход. Он теперь уходил вертикально вверх и напоминал узкий колодец. С трудом выбрались наружу. Журавлев был прав. Метель свирепствовала еще сильнее, чем накануне. Ветер не изменил направления. У палатки скорость ветра достигала 28 метров, а когда мы выползли на гребень, покрывавшего лагерь Тороса, анемометр показал 34 метра в секунду. Это означало, что жестокий шторм перешел уже в ураган. По шкале Бофорта, принятой моряками для классификации движения воздуха, ураганом называется ветер средней скоростью более 29 метров в секунду или более 105 километров в час. Такой ветер называется еще и 12-бальным. Выше этого балла показателей на шкале нет. А в графе «Влияние ветра на наземные предметы» о ветре средней скоростью 23 метра в секунду, крепкий шторм, сказано, вырывает с корнем деревья. Жестокий шторм средней скоростью в 27 метров в секунду производит большие разрушения. Ураган более 29 метров в секунду, какой бушевал у нас, производит опустошение. К счастью, ни разрушать, ни опустошать у нас было нечего. Наша палатка была защищена от урагана, наметенным над ней сугробом. Беспокоило лишь одно — удержались бы льды. Я вспомнил ураган, пережитый нами в мае прошлого года, севернее мыса Ворошилова, когда Журавлев, болевший снежной слепотой, сидел с завязанными глазами в палатке, а мы с Урванцевым боролись со стихией. Тогда ветер вблизи лагеря, расположенного под защитой айсберга, достигал скорости 27 метров в секунду, а на открытом месте несся со скоростью 37 метров в секунду. Но тогда не было снега, о чем мы сожалели. Хотелось посмотреть картину метели при таком ветре. Сейчас эта картина была перед нами. Метель хлестала в лицо, жгла его точно раскаленным железом, ревела и, казалось, хотела смести и уничтожить все на своем пути. Ураган захватывал своей мощью, заставлял даже любоваться им и забывать о серьезности нашего положения. Но все же наступил кризис. Буря не могла бесконечно бушевать с такой яростью. К полудню силы ее начали иссякать. В сплошной беспрерывный рев начали врываться визг и свист. Это говорило о том, что ветер становится порывистым. Еще через час уже слышалось завывание. Лишь время от времени ураган вновь пытался свирепствовать, как бы силясь сохранить прежнюю мощь. к 15 часам